Глава 25. «Добрый день», — приветливо ответила незнакомка и повернулась. Теперь Ирина без труда могла ее рассмотреть, сомнений не было. Это была та самая женщина с фотографией, которую Ирина видела в кабинете. Перед ней стояла мать Ростовцева. «Погода какая стоит», — продолжала та. «Просто чудо, а не погода». «Вы сегодня выходили?» — спросила она, снимая с себя пальто и переобуваясь. «Нет», — брякнула Ирина и тут же исправилась. «То есть, да, я хотела сказать, что выходила, но совсем ненадолго». «Обязательно прогуляйтесь», — сказала женщина, и ее румяное с мороза лицо расплылось в улыбке. «Игорек не должен держать своих гостей в заперти, когда на улице так солнечно. Меня зовут Анна Михайловна», — она протянула руку. «Ирина», — сказала Ирина, отвечая на рукопожатие и не зная, куда деть глаза. «Я в курсе, Наташа мне рассказывала о вас. Чувствую, на обед в этом доме будет что-то вкусненькое». Анна Михайловна втянула воздух и улыбнулась еще шире. «Ароматы просто восхитительные!» «Ой!» — Ирина всплеснула руками и бросилась в кухню, пролепетав на ходу. «Я забыла, извините, помешать надо!» «Ничего, ничего!» — услышала она голос матери Ростовцева где-то позади. «Не стоит извиняться!» К счастью, ничего не пригорело, и Ирина, облегченно вздохнув, снова взялась за свое кулинарное творчество. Анна Михайловна вошла на кухню и села у стола. «Не помешаю?» — вежливо спросила она. «Нет-нет, что вы!» — поспешила заверить ее Ирина. «А я, признаться, ненавижу, когда за моей готовкой наблюдают!» — женщина засмеялась. «А где Игорь?» «Они с Машей в гараже», — ответила Ирина, ставя воду для спагетти на плиту. «Там у джипа поворотник забарахлил», — вспомнила она. «С Машей?» — переспросила Анна Михайловна. — «Маша, моя дочь», — пояснила Ирина. «Да, — да-да, — закивала головой Анна Михайловна. — Мы, собственно, не собирались надолго задерживаться, — решила прояснить ситуацию Ирина. — Просто Маша простыла, а тут мороз, не везти же больную в город. Наташа мне рассказала обо всем перед отъездом, не дала ей закончить фразу Анна Михайловна. — Смелая девочка, решительная, как она себя сейчас чувствует? — Игорь ей молоко с содой и медом давал. «Если давал, обязательно поможет», — прервав в очередной раз робкие объяснения Ирины, заверила Анна Михайловна. «Я в былое время детей за пару дней на ноги ставила». «Кашляет?» — строго спросила она. «Вроде нет», — охотно ответила Ирина, продолжая хлопотать у плиты. «Ух уж эти детки!» — покачала головой Анна Михайловна. «А почему же она не в постели?» «У них, видите ли, важные дела», — пожаловалась Ирина. «Должны были только посмотреть поломку и тут же вернуться, а все не возвращаются». «Да, со стороны Игорька это легкомысленный поступок», — сказала мать Ростовцева и добавила доверительным тоном. «Но вы должны его понять. Он столько лет мечтал о ребенке, а его жена... К счастью, бывшая жена о детях и думать не хотела. Теперь, видите ли, образумилась. То мне позвонит, то Наталье, мириться решила. А что мириться? Я понимаю, что Игорек уже сделал выбор. Все немножко не так. Ирина снова попробовала внести ясность. Мы с Игорем, ну, мы... «Не надо ничего объяснять», — снова улыбнулась Анна Михайловна, и Ирина только сейчас заметила, как они похожи с сыном. «Я прожила долгую жизнь и давно свыклась с тем, что матери обо всем узнают последними». Ирина открыла рот, чтобы хоть что-то добавить, но в этот момент входная дверь хлопнула, и в холле послышались голоса. «А вот и мы!» — радостно объявил Игорь, входя на кухню. Из-за его спины выглядывала Маша. Ростовцев увидел Анну Михайловну и обрадовался еще больше. «Мама, ты приехала! Вот это сюрприз!» «Сюрприз!» — передразнила она сына, поднимаясь и целуя его в щеку. «Три дня не звонишь. Хоть бы сказал, что у тебя в гости, а то пропал и все». «Каюсь, был неправ», — ответил Игорь. «Мама, познакомься. Это Ирина и Маша, которой надо лежать в постели», — заметила Ирина. «Очень приятно», — раздался Машин голос, и она вошла на кухню. «Взаимно», — — с улыбкой, рассматривая Машу, заметила Анна Михайловна. «Но твоя мама права. Тебе действительно надо лечиться. Думаешь, это шутка? Искупаться в декабре в речке?» «Наябедничала», — прошептала Маша, обращаясь к Ирине, но ее фразу хорошо расслышали все и дружно рассмеялись. «Ладно, иду лечиться», — вздохнула девочка и пошла в комнату для гостей. «Я сейчас принесу тебе молоко», — крикнул ей вдогонку Ростовцев. «Я могу это сделать сама», — заметила Ирина. «Нет, что ты», — ответил Игорь, — «тебе нельзя отвлекаться, у тебя особое дело». «Судя по ароматам, у нас будет фантастический обед!» Только сейчас Ирина вспомнила, что так и не поставила десерт в духовку. «Игорь!» — чуть не закричала она. «А где же фрукты?» «Мы тогда приехали в Милан, чтобы принять участие в крупной международной конференции. Нас встречали так, как мы даже не мечтали», рассказывал Игорь, когда с горячими блюдами было покончено. Решили провести прощальный ужин в небольшом уютном кабачке рядом с оперным театром. Так вот, один из наших итальянских друзей так наелся, что не смог самостоятельно подняться к себе домой, на второй этаж. Нам пришлось нести его на руках. Ирина и Анна Михайловна рассмеялись. «Это, наверное, потому что банкет был за ваш счет», — предположила Маша. «Вот он и наелся на радостях, чтобы до следующей конференции хватило». «Маша!» — одернула дочь Ирина. «Это было уже четвертое или пятое замечание за время обеда». «Не стоит так волноваться из-за того, что наши дети все подмечают лучше нас», — успокоила ее Анна Михайловна. «Лучше принять как должное тот факт, что нынешние школьники воспитываются совсем в других условиях и никогда не будут говорить с нами на одном языке». «А потом, — напомнила Маша, — я же у тебя по всем тестам развиваюсь быстрее положенного, поэтому моими усами глаголит истина». «Так или иначе, я вспомнил этот случай лишь потому, — снова заговорил Игорь, — что хотел выразить свое искреннее восхищение кулинарными способностями Ирины. Тот памятный обед в миланском ресторане кажется мне ничуть не лучше приготовленного сегодня в этом доме». «Спасибо», — скромно поблагодарила Ирина и опустила глаза. Она ждала этой похвалы. «Так что, если не остановлюсь вовремя, — продолжил Игорь, — боюсь, меня тоже придется нести на руках». «Не беспокойтесь, — сказала Маша, — вы не такой уж тяжелый, донесем». «Знаете, какой мы с мамой тяжелый чемодан тащили, когда из дома уходили? Нам не привыкать». «Маша!» — Ирина снова укоризненно взглянула на дочь. Анна Михайловна пропустила фразу мимо ушей, и Ростовцев поспешил обратиться к ней. «Так мы не закончили разговор насчет Нового года», — Игорь повернулся к своей матери. «Ты не ответила, почему не хочешь приехать сюда на праздник». «Нет-нет, и не упрашивай», — улыбнулась Анна Михайловна. «Я человек городской, и мне хочется встречать Новый год в своей квартире перед телевизором. Хочу слышать за окном песни прохожих и взрывы хлопушек, а не вой волков. Тем более завтра Наталья возвращается. А у вас здесь и так неплохая компания». «Вообще-то я еще не предлагал Ирине и Маше встречать Новый год в этом доме», — признался Игорь. «Честно говоря, боялся, что они не согласятся». Он повернулся к Ирине. «Ну как, принимаете мое приглашение?» — спросил Ростовцев. И прежде чем Ирина успела что-либо ответить, Маша выпалила. «Конечно, принимаем!» «Маша!» — Ирина попыталась снова сделать замечание дочери, но ее порыв никто не воспринял всерьез. «На вашем месте я бы не сомневалась». Анна Михайловна, сидевшая рядом с Ириной, положила руку ей на плечо. «Мой сын с детских лет имеет особый дар устраивать праздники. Каждый день рождения, каждый Новый год в нашей семье был особенным. Конкурсы, розыгрыши, сюрпризы. Когда Игорька спрашивали, кем он хочет стать, когда вырастет, он отвечал: «добрым волшебником». Все засмеялись. И Ирина решила, что сейчас не время отказываться от приглашения. Лучше они поговорят об этом с Игорем потом, когда Анна Михайловна уедет. «Кому десерт?» — спросила она, чтобы перевести разговор на другую тему. «Мне!» — ответили хором все собравшиеся и снова засмеялись. «Я помогу», — сказал Игорь, вставая вслед за Ириной из-за стола и направляясь на кухню. Ирина достала из духовки 4 порции суфле и протянула 2 из них Игорю. Оставшиеся взяла сама и уже собиралась возвращаться в столовую, но Ростовцев остановил ее. «Подожди минутку», — попросил он. «Я хочу тебя спросить, пока мы одни». Игорь замялся. «Спрашивай». Ирина остановилась в дверях. «Я вижу, что ты не очень хочешь оставаться здесь на Новый год», — сказал Игорь. «Или зачем ты делаешь вид, что не хочешь? А может, есть какая-то другая причина, которой я не знаю?» «Я считаю, что это будет неправильно», — ответила Ирина. «Новый год — семейный праздник, понимаешь?» «Семейный», — согласился Игорь. «А что делать, у кого нет семьи?» Ирина не нашлась, что возразить, и просто промолчала. «Ты подумай», — Игорь посмотрел ей в глаза, — «тем более Маша хочет остаться». «Хорошо, я подумаю», — сказала Ирина, мысленно добавив, — «только вряд ли придумаю что-нибудь новое». Войдя в столовую, она застала Машу, объясняющей что-то матери Ростовцева. «Ни в коем случае», — громко продолжала девочка, начатую речь, не обращая внимания на появление Ирины и Игоря. «Если будете так поступать, через месяц выкинете свой компьютер на свалку. Вы же некорректно относитесь к искусственному интеллекту. Боюсь, я безнадежно отстала от жизни», — Анна Михайловна повернулась к Ирине. «Они знают в 100 раз больше, чем мы в их годы. Если хотите, после обеда сядем за компьютер, и я вам все на пальцах объясню», — предложила Маша. «Это просто». «Маша», — простонала Ирина, — «сначала могла бы спросить разрешение у хозяина компьютера». «Я не возражаю», — сказал Игорь, ставя суфле на стол, — «но только после того, как мы отведаем десерт». «Пахнет божественно», — протянула Анна Михайловна, закрыв от удовольствия глаза.